Она быстро выпила кофе и ушла в ванную одеваться. Пуговицы халатика стукнули о металлопластик стиральной машины. Затем послышался характерный звук застегиваемой металлической молнии. Текира надевала джинсы. Несколько раз пшикнул спрей-дезодорант. В этот момент Платонов попытался представить себе стройную, подтянутую фигуру женщины, стоящей перед зеркалом в одних джинсах и надевающей бюстгальтер. Перед его мысленным взором появились заведенные за спину руки, соединяющие разъемы пластмассовых застежек, отражающаяся в зеркале упругая красивая грудь, туго стянутые джинсами стретч мускулистые бедра. Женщина была, несомненно, красива. Но еще более несомненным было то, что она не вызывала у Платонова никаких посторонних мыслей. «Неудивительно», — подумал Дмитрий. «В таком дерьме, в каком я оказался сейчас, мне еще бывать не приходилось. Хорошо еще, что я сохраняю способность что-то соображать. На секс у организма сил уже нет». Но он машинально продолжал прислушиваться к доносящимся из ванной звукам. Сочный звук открывающегося замка на магнитной присоске. Кира что-то достает из зеркального шкафчика, висящего на стене. Сухое шуршание, происхождение которого так и осталось для Платонова невыясненным. Щелчок металлической заколки, который Кира убирает в узел на затылке свои тяжелые густые волосы. Наконец она вышла в прихожую и стала одеваться. Глядя на ее задумчивое и немного грустное лицо, Платонов внезапно ощутил прилив нежности к этой тихой женщине, взвалившей на себя огромную и опасную ношу помощи попавшему в беду сыщику. Под влиянием порыва он шагнул к ней, обнял за плечи, прижался щекой к ее волосам. — Возвращайся скорее, хорошо? — шепотом попросил он. — Я буду тосковать без тебя. — Хорошо, я постараюсь. Так же шепотом ответила она. Дмитрий почувствовал, как напряглась ее спина, словно она хотела отпрянуть от него, но огромным усилием воли сдерживалась. — И будь осторожна, Кира. — Хорошо, я постараюсь, — повторила она. — Кира, я дурак. Я все делаю неправильно, — произнес Платонов неожиданно для себя. — Когда ты вернешься сегодня вечером, все будет по-другому, я тебе обещаю. Все будет по-другому. Он и сам не понимал, о чем говорил сейчас. Он не знал, что именно делает неправильно и что именно будет по-другому. Просто он инстинктивно чувствовал, что должен это сказать. А уж о том, как выполнить обещанное, он подумает. У него впереди целый день. — Мне надо идти, иначе я не успею на поезд, — сказала Кира, делая шаг назад. Платонов резко притянул ее к себе и медленно и нежно поцеловал в губы. — Иди, — тихо сказал он с улыбкой, — но помни, я тебя жду. Я тебя очень жду. Возвращайся быстрее и береги себя, пожалуйста. Оставшись один, Дмитрий бесцельно послонялся по квартире, посмотрел телевизор, потом взял себя в руки и начал обдирать обои в кухне. С энтузиазмом взявшись за работу, он быстро вынул посуду и прочую кухонную утварь из навесных и напольных шкафов, отодвинул холодильник, отнес в комнату все, что можно было. Стены оказались на удивление хорошими, шпаклевочных работ не требовали, и он решил, что, пожалуй, успеет к возвращению Киры наклеить новые обои. Методично намазывая полосы обоев клеем, прикладывая их к стене и разглаживая тряпкой, Платонов думал о том, сколько же еще времени ему придется провести в этой квартире, пока обстановка не разрядится. Он по опыту знал, что комбинация с кусочками информации самая верная, самая безопасная, но именно поэтому и самая медленная, и надо набраться терпения и ждать. Можно позвонить и сказать все от начала до конца только одному человеку и не ожидать мучительно, пока несколько человек догадаются собраться вместе и сложить из мозаики картинку. Но всегда есть риск ошибиться, доверить бесценную информацию тому, кто тебя предаст? Из корысти ли, по злобе, по глупости, но все равно предаст? Информация попадет к преступникам, а не к сыщикам, и преступники найдут тебя и заставят замолчать задолго до того, как оперативники только заподозрят неладное. Если же дробить информацию и давать ее разным людям, то всегда есть шанс, и немалый, что даже если кто-то из них окажется предателем, то остальные, собравшись вместе и поняв, что какого-то кусочка мозаики не хватает, все же до истины докопаются. Только на это нужно время, потому что ни один более или менее опытный сыщик, которому позвонила неизвестная женщина и передала информацию от находящегося в розыске преступника, не побежит немедленно по коридорам с истошным криком «Мне позвонили! Мне сказали!». Он и шепотом об этом, скорее всего, никому не скажет. Он будет молча жевать эту информацию в попытках ответить в первую очередь на вопрос «А почему позвонили именно мне?». «Ведь этот преступник меня не знает. Мы с ним не знакомы. Так почему он решил довериться именно мне? Почему?» Не потому ли, что о других он знает что-то такое, что заставляет его сомневаться? Тогда и мне нужно некоторое время помолчать, присмотреться к окружающим, прежде чем рассказывать, что беглый убийца и взяточник вступил со мной в контакт.